Глава 42. Райанер. Я смотрел на Ниниэллу и, наверное, впервые в жизни не мог найти слов. Да, я был лишь косвенно виноват в случившемся и сделал все, чтобы исправить вред, причиненный проклятием, но факт остается фактом. Нини пострадала из-за меня. К тому же она не раз говорила, что хочет держаться от меня подальше, и говорила искренне, но при этом я чувствовал, что Ниниэллу тянет ко мне, и должен был удержать ее подле себя как можно дольше, ведь только так можно убедить ее изменить решение и принять мое предложение руки и сердца. Но, боюсь, если сейчас я расскажу ей все и сразу как есть, моя пара может испугаться настолько, что снова сбежит. Но я буду с ней честен, насколько смогу, ведь некоторые знания в нашей ситуации могут повредить не только нам. «Ты теперь обладаешь силой дракона, Нини», — сказал я. «Ты и раньше была сильна, и теперь тебе придется прилагать вдвое больше усилий, чтобы контролировать себя, свои эмоции. Ты в теории обладаешь мощью, способной сокрушить, скажем, половину этого мира». «О, это все из-за проклятия?» Ниниэлла, вопреки ожиданиям, не испугалась, а задумалась. «И что мне делать с такой магией, с учетом того, что я и со своей обращаться не умела?» От двери снова раздался настойчивый писк, и я пошел открывать. Сказал на ходу. «Ничего нового делать не придется. Мы все это уже обсуждали раньше. Тебе нужно учиться. Контролю над эмоциями в первую очередь. Отвечая на твой вопрос о том, кто нас запер, это был я. Не хотел, чтобы ты проснулась раньше, вышла и столкнулась с Нейтером. Тебе сейчас нельзя волноваться». Открыв двери, я сам оказался нос к носу с младшим племянником. Нейт держал в руках стопку одежды, сверху которой примостился божественный артефакт Ниниэллы. «Почему это твоей паре нельзя со мной сталкиваться?» — поинтересовался он, делая шаг вперед, в надежде, что я пропущу его в комнату. «Потому что ты каждый раз пытаешься задеть Ниниэллу, а меня это не устраивает». Я перегородил проход. «А сейчас будь добр, дай нам время поговорить и привести себя в порядок. Благодарю, что проверил и принес одежду. Полагаю, с ней все в порядке?» «Разумеется! Не буду мешать вашему уединению», — хмыкнул Нейтер. «Только хотел сказать, что твои артефакты обработали запись, что ты сделал во время полета, и тебе стоит самому взглянуть на результат». «Хорошо, в ближайшее время». Я забрал у племянника стопку одежды и захлопнул перед ним дверь. «Нини, возвращаю твои вещи. Там нет проклятий». «Спасибо, что хоть белье мне оставили», — пробормотала девушка, поднимаясь и принимая у меня стопку одежды. «А где мой шлем?» «Наверное, еще проверяют», — рассеянно откликнулся я, глядя на пару. Моя рубашка едва доходила ей до середины бедра, не скрывая длинные, совершенные ноги. Снова в голове не осталось ни единой разумной мысли, как в тот момент, когда я впервые увидел Нини в этом наряде. Тогда мне с трудом удалось сдержаться и не наброситься на нее. «Я, пожалуй, оденусь», — сказала девушка. Ее голос прозвучал с едва уловимой насмешкой. «Райанер, удели внимание еде. Гораздо лучше капать слюнями в тарелку». «Я бы предпочел тебя», — вырвалось у меня. Но я все же последовал совету, отвернулся и попытался поесть. Помогало слабо. В голове то и дело всплывали картины того, как выглядит моя пара, если снять с нее все лишнее. «Вижу». Позади раздался шелест ткани и щелчки заклепок. «Но я верю в то, что твоя выдержка сильнее сиюминутных желаний». Мне удалось сдержаться и промолчать. Хотелось сказать ей, что мое желание вовсе не приходящее, оно теперь со мной постоянно. Нужно было все время контролировать инстинкты, что требовали сделать пару своей как можно скорее. Чтобы хоть как-то отвлечься, я принялся за еду. Жареные яйца, приготовленные Нини, были выше всяких похвал, но почему-то очень быстро закончились. Наверное, я тоже проголодался. Или один голод компенсирует другой. Нини возилась долго. В конце концов, я не выдержал и поинтересовался. «Все в порядке?» «Да, вроде бы». Обернувшись, я увидел, что хоть Нини и оделась, ее комбинезон снова выглядел так, будто это вторая кожа. То есть не оставлял простора воображению, и это не помогало моему самоконтролю, а ведь мы должны выйти отсюда. Дракон внутри меня зарычал, и стоило больших трудов удержать его. Но я прекрасно помнил, как Ниниэла отреагировала на прошлую мою реплику по поводу ее одежды. Придется сдержать собственнические инстинкты. Вся история нашего общения с Нини доказывает, что, проявляя их, я мало чего добьюсь. Вспомнились слова Айрада о том, что пару нужно завоевывать. Буду учиться этому. Позволь помочь тебе. Подойдя, я протянул руки, взглядом спрашивая разрешения прикоснуться. Нини кивнула, и я легко провел пальцами по застежкам и клапанам со словами. «У этих комбинезонов можно настраивать параметры цвета и плотности ткани. Полагаю, при появлении угрозы появится защитная броня. Пугать мы тебя не будем. Я просто хочу немного обезопасить тебя и себя». «Отчего?» — спросила Ниниэла. Голос ее прозвучал с очаровательной хрипотцой, отчего мой дракон, который было успокоился, снова заинтересованно заворчал. «Ты выглядишь невероятно соблазнительно», — пришлось признаться мне. «А мы сейчас находимся на базе, где живут практически одни мужчины. Хочу заметить мужчины, которые давно не видели женщин, тем более таких красивых». «Я не разобралась с функциями комбинезона», — сказала Нини. «Если подскажешь мне, как сделать его не таким обтягивающим, буду благодарна. Ведь в самом начале ткань была черной». «Сам толком не знаю». Я улыбнулся, проводя по застежкам и скрытым кнопкам, коих тут было немало. «Давай выяснять». Мои руки остановились у Нини в районе груди, и я добавил с серьезным видом. «Знаешь, со стороны может показаться, что я тебя ласкаю, но это не так. Впрочем, хорошо, что мы одни, и никто не подумает лишнего. Верно?» «Верно». Нини глубоко вздохнула, отчего верхняя заклепка на ее груди сама собой расстегнулась, а мои брюки стали еще теснее, чем раньше. «Надеюсь, моя пара не посмотрит сейчас вниз». «Райнер, ты ведь не все рассказал мне о магии». «О магии?» Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы осознать смысл ее слов. Помогло то, что под пальцами внезапно обнаружилась нужная кнопка, которая слабо пискнула, а по ткани комбинезона прошла словно бы волна. Материал под моими ладонями уплотнился и поменял цвет на черный. Область сердца скрылась под незаметной глазу сеткой, а на незащищенную прежде шею легли несколько слоев ткани, появившись из кармана на вороте. «Да, о магии», — напомнила Ниниэла, отступая на шаг. «Я случайно не получила от тебя силу открывать порталы?» «Случайно? Нет», — сказал я. «Портал невозможно открыть случайно, ведь это очень сложная последовательность магических действий. Хотя, когда речь о тебе, я уже ни в чем не уверен. Ниниэла, полагаю, что после должного обучения ты действительно сумеешь овладеть пространственной магией». Я помедлил, думая, говорить ей или нет, и все же решился. «Также у меня есть основания думать, что когда ты выйдешь замуж и разделишь с мужем постель, ты не отдашь всю магию супругу, как это происходит с женщинами твоей расы». Выражение ее лица было прекрасно. Я же, как ни в чем не бывало, добавил. «Главное, не снимай браслеты, чтобы процесс обмена магией между нами завершился. И тебе пока не стоит отлучаться от меня далеко. Предлагаю закончить завтрак. Ведь нас ждут записи с артефактов». Нейтер дал понять. Там что-то интересное. Нина. Райнер привел меня в большое помещение, стены которого были увешаны плоскими экранами. Перед ними, как в рубке управления космического корабля, сидело трое парней в шлемах. Шевеля в воздухе пальцами, они, казалось, не замечали ничего вокруг. Наверное, местные системные администраторы. К сожалению, на экранах показывали не картинки, а набор символов. Я не стала вчитываться, хотя значки показались знакомыми. Ведь из-за стола, который располагался в центре комнаты, как раз поднялся Нейтер и, довольно улыбаясь, окинул взглядом сначала герцога, а потом меня. «Приветствую, дядя! Графиня Корунд!» — радостно произнес младший принц, обозначив поклон в мою сторону. Подался вперед и сделал движение, словно бы собирался взять мою руку для поцелуя, но, перехватив мой настороженный взгляд, замер, улыбнулся еще шире и сказал: «Я рад, что вам лучше, и вы так быстро оправились от проклятия». «Благодарю, ваше высочество», — откликнулась я, отвечая на улыбку Нейтера. «К чему формальности?» — делано удивился принц. «Предлагаю перейти на «ты», если не против. Ведь мы...» Я уловила от Райнера непонятный коктейль эмоций, главным в котором было предостережение. «Ведь мы в ином мире и делаем общее дело для его спасения», — закончил Нейт, галантно отодвигая для меня стул. Я посмотрела на герцога, снова уловив от него сильные эмоции. На этот раз основным было недоумение. «Думаю, мой племянник полон решимости забыть прошлое и установить дружеские отношения», — сказал он, пронзительно глянув на Нейта. «Верно?» «Все правильно, дядя. Я отношусь к Ниниэле очень тепло. Можно сказать, по-родственному. Почти как к тебе. Даже лучше, ведь на такую красивую женщину можно любоваться бесконечно», — разливался соловьем принц. «А если она еще и продемонстрирует свой, безусловно, острый ум, я буду вообще безмерно счастлив». «И чего вы, то есть ты, Нейтер, хочешь?» — поинтересовалась я, пытаясь понять, что принц задумал. «Не верю я, что он мил без причины, ой, не верю». «Ты ведь не откажешься обучить меня работать с этим устройством?» Нейт извлек из-под стола мой шлем, а следом еще один и выдрузил их на стол. Я, признаться, всю жизнь недолюбливал технику и даже побаивался ее. Но пришло время бороться со страхами, как считаешь, Ниниэлла. Пока Райнер исследует записи с артефактов, мы с тобой могли бы, скажем, позвонить друг другу. Ведь так здесь называется способ связи, когда можно разговаривать с собеседником, который находится далеко от тебя. Ты научишь меня это делать? Ой, я бы с радостью обучила тебя, как общаться со шлемом, Нейтер. Моя улыбка стала еще шире. Но, боюсь, не сумею, ведь я сама не разбираюсь в местных технологиях. К примеру, как кому-то звонить, используя шлем, не имею ни малейшего понятия. Самое, что любопытное, говорила я абсолютную правду, ведь у меня толком так и не было времени разобраться с устройством шлема. Но Нейтера, конечно же, мой ответ не устроил. «Вот как, жаль», — произнес он. «Но знаешь, что любопытно? Техник!» Он кивнул на парней в шлемах перед экранами. Проверил этот шлем и сказал, что по нему совершались звонки, по крайней мере, один. «Может, это делал прошлый владелец шлема?» — задумчиво произнесла я, опускаясь в кресло. На Райнера специально не смотрела. Уверена, Нейтер бы понял, что означает подобный взгляд, ведь герцог слышал мой разговор с Ванной. Наверняка Нейт затеял весь этот любезный диалог, только чтобы узнать от меня о жрице. И теперь я замерла в ожидании, сдаст меня Райнер своему племяннику или нет. «У тебя была уйма возможностей поработать с местными артефактами», — произнес герцог, усаживаясь рядом со мной. «К тому же любой из техников научит тебя общаться со шлемом быстрее и лучше, чем девушка из нашего мира. А Ниниэлла мне нужна сейчас, так что прошу не отвлекать нас. Но можешь присоединиться к нам, если желаешь. Нини, ты не против, что Нейтер посмотрит записи с кристаллов вместе с нами?» Я покачала головой, про себя облегченно выдохнув. Но, конечно, стоило задуматься, чего это Райнер до сих пор не припер меня к стенке с требованием рассказать ему мои секреты. Или он приберегает вопросы для удобного случая? Или я слишком заморачиваюсь, а герцог просто, как многие увлеченные ученые, немного не от мира сего. То есть не слишком обращает внимание на вопросы, не связанные с его наукой. Не зря же Нейт язвил насчет того, что дядя много лет не замечал у себя под носом шпионку изумрудных. «Разумеется, я присоединюсь к вам. Как можно такое пропустить?» — заявил Нейтер, усаживаясь напротив меня. Райнер кивнул, многозначительно посмотрел на племянника, и тот достал из шкатулки, что стояло тут же, на столе, 5 крупных черных матовых кристаллов. Выложил их на стол, и герцог принялся совершать над ними пасы. «Ниниэлла, положи мне руку на локоть», — попросил он, не отрываясь от своего занятия. «Сейчас мы сольемся сознаниями, и ты сможешь видеть все то же, что и я. Для первого такого опыта нужен телесный контакт». «Сольемся сознаниями?» — переспросила я. «Это как?» «По связи, которую установили, это будет легко», — сказал Районар. «Не волнуйся, сливаться разумом не опасно. Я не буду ни читать твои мысли, кроме тех, что ты сама захочешь высказать, ни прикасаться к воспоминаниям. Нейтер, разумеется, тоже не будет делать ничего подобного, он сейчас просто наблюдатель». «А мне вообще нужно в этом участвовать?» — подозрительно уточнила я. «Все же и Райнер, и Нейтер — обученные маги, а я нет. Кто знает, что они могут сотворить с моим разумом при этом самом слиянии?» Нейт так вообще уверенно не спит и видит, как бы допросить меня попристрастнее. «Если хочешь учиться магии, это необходимо», — ответил Райанер, глядя мне в глаза. «Так гораздо проще и быстрее передавать знания. Клянусь, что не имею намерения причинить тебе вред и буду заботиться о твоей безопасности». «Добавь любить и оберегать, и получится почти брачный обед», — проворчал Нейтер. «Мы никуда не торопимся. Надо ведь еще сверить твои данные с той информацией, что пришла от анонима». «Ты можешь заниматься чем хочешь», — Райанер перевел взгляд с меня на племянника. «Ты ведь уже видел и записи, и данные анонима, и наверняка попытался сверить их. Вот расскажешь свои выводы после того, как мы с Ниелой все рассмотрим». «Не знал, что мы в учебном классе», — проворчал Нейт. «Учиться никогда не поздно», — сказал Райанер. «Тебе в том числе, ведь и твоя сила, насколько вижу, выросла. Тебе, как и Ниелле, тоже не помешает усилить контроль». «Со своей силой я разберусь, не волнуйся. А вот за этот мир страшно. Вдруг, пока мы тут все дружно учимся, он окончательно растеряет магию». «Такие процессы не происходят в одночасье», — заметил Райанер. «И ничего критического я пока не вижу. Так что время у нас есть». «Что за аноним?» — спросила я, чтобы закончить перепалку. «К нам поступило несколько писем, значение которых техники до сих пор расшифровывают». Райанер кивнул на парней в шлемах перед экранами. «Сейчас почти вся информационная сеть изумрудных работает на нас. Проблема в том, что хорошо разбирается в местных технологиях только Шадар. Мы же учимся по ходу дела. Лично я больше полагаюсь на свои артефакты, чем на здешние». Я сидела и старалась не сильно показывать удивление от того, что происходит. С чего это вдруг Райанер решил мне все так подробно объяснить? Я не уловила момент, когда меня повысили от предмета интерьера до полноценного человека. С другой стороны, не все ли равно? Зачем отказываться от необходимых знаний? Решившись, я положила пальцы на локоть Райанера. Интуиция молчала, дракон не вызывал прежних негативных чувств. Удивительное дело, даже Нейтер, хоть и я продолжала его обоснованно опасаться, не тревожил так, как раньше. Откуда-то появилась мысль, что драконы вдруг стали меньшим злом. Эта мысль не понравилась. Но вскоре она позабылась, ведь началось кое-что невероятное. Прикрыв глаза, я увидела яркую, красивую, объемную карту звездного неба, а прямо перед собой — зелено-голубую планету, кое-где кокетливо прикрытую белой дымкой облаков. Планета начала приближаться, стремительно увеличиваясь в размере. «Ни-ни, эту картину можно увидеть обычным зрением, если подняться достаточно высоко над землей», — прокомментировал Райанер. «Мир, любой мир имеет форму шара. Разве не удивительно?» «Главное, чтобы не стоял на трех слонах и черепахе», — заметила я, разглядывая очертания материков и океанов. «Странно, но они сильно напоминали земные». Напротив послышался смешок от Нейтера. «А сейчас ты сможешь полюбоваться на энергетическую структуру этого мира», — сказал Райанер. «Собственно, это то, что нам интересно». Мне показали тот же самый шарик, только состоящий из переплетенных светящихся линий, словно интернет-кабели, они опутывали всю планету. Причем любопытно то, что яркость у линий была разной. Где-то сверкающие, а где-то совсем тусклые, а кое-где их вообще не было видно. «Мы сейчас вот здесь». Райнар приблизил шар и указал пальцем на точку посреди океана. «Дрейфуем в районе Северного полюса, среди льдин». Я вгляделась. Тут имелось несколько бледных ниточек. Они вели в непонятное образование, внутри которого имелось черное пятно, и все. Интересно, насколько этот мир похож на мой родной? «На Северном полюсе есть суша?» — спросила я. «Нет», — покачал головой герцог. «Тут любопытная география. Материк есть на Южном полюсе, но там почти никто не живет из-за суровых погодных условий. Вместе с тем полюса связаны энергетической линией, ведущей сквозь центр планеты. Здесь, на севере, эта линия упирается вот в это странное образование, в которое нам не удалось попасть во время полета». «Так, погоди, но во время нашего полета я видела расселину в земле. Разве это была не суша?» «Тут встречаются льдины колоссальных размеров», — сказал Райанер. «Но суши подо льдом нет. Я снова слетаю туда, на этот раз один». «А вот эта линия, что ведет через центр Земли?» — спросила я. «Где она заканчивается на Южном полюсе? Там есть что-то?» Райнер перевернул схему планеты, и я увидела материк, очень похожий на Антарктиду. Силовые линии там сияли особенно ярко, расходясь из сверкающего сгустка. «На южном континенте находится тюрьма», — любезно подсказал Нейтер. «Если судить по карте, которую я видел». «Тюрьма?» — переспросила, припоминая то, что рассказывала Вана. «Да, для особо опасных преступников», — подтвердил Нейтер. «Райнер, предлагаю наведаться туда сразу, как ты вернешься».